Глава 37. Верт. Оказавшись в академии, быстро принял душ и привел себя в порядок, с удовольствием сменив форму на обычную одежду. Усмехнулся, глядя на доставленные чемоданы с вещами. Слуги, конечно, расстарались, только вот теперь они, пожалуй, здесь ни к чему. Медлить и выжидать не стал, даже несмотря на опасения не совладать со своим зверем. Казалось, я скорее озверею, если сейчас же не пойду к ней и не зацелую всю с ног до головы. Кстати, я не раз вспоминал первую ночь и наше коротенькое прощание. В обоих случаях Льяра была так близко и вся в моих руках в прямом смысле, но мой волк вел себя тихо-тихо, будто его и нет вовсе. Может, не зря столько талдычит о важности серьезных отношений для оборотников. К слову, здесь я всегда считал себя исключением из правил. Но вдруг я ошибся. Решено. Больше не раздумывая, направился к Льяре. Проходя фойе земляничного этажа, невольно принюхался. В нужной мне ветви мягко мерцали грибы-светильники. За окном сгустились синие сумерки. Довольно поздно. Вдруг она уже легла. И что тогда делать? Будить или ждать до утра? Из писем я знал, домой на выходные любимая не переносится. И в том, что она у себя, не сомневался. Но меня ждала неожиданность в виде запертой двери. На стук никто не ответил. Немного помявшись, я понял, что просто обязан проверить. Слегка отпустив эмпатию, ощутил, внутри все же кто-то есть. Не знаю, что на меня нашло, но, похоже, зверь таки подкараулил момент душевного смятения и в который уже раз подтолкнул на безумный поступок. Я вошел в тени, чтобы выйти по ту сторону. Внутри царил полумрак, нарушаемый тусклым светом многочисленных грибов-светильников, которых оказалось неожиданно много. На столе остатки ужина, на одной из кроватей жарко целуется парочка, а в комнате так и витает запах вожделения, который на миг оглушил, едва не заставив зарычать. Только секунду спустя до меня дошло, что Льяры здесь нет. Я был почти готов к новому переходу, когда девушка меня заметила. Она коротко взвизгнула, и парень тотчас обернулся. Я успел увидеть на затылке татуировку, похожую на мою. Бедняга. Оборотник совсем недолго меня разглядывал, но вместо того, чтобы возмутиться или просто послать, вдруг с восторгом воскликнул. «Ой, вы же Верта Лакири!» Нет, этот обожающий взгляд мне не вынести. Да, похоже, парнишка даже про свою подружку забыл. Я проворчал. «Он самый. Прошу прощения за вторжение. Зря я это». «Вы ищете Льяру?» Внезапно поинтересовалась уже успокоившаяся девчонка, вставая с кровати. Я даже обрадовался, что ребята одеты. «Ага», — кивнул я. «Знаете, где она?» Блондинка быстро зыркнула на парня и сказала. «Они с Тильей на вечеринке». «На какой вечеринке?» Выдали мы хором с парнем. Похоже, и для него это оказалось новостью. Кстати, а какое отношение он имеет к Льяре, раз так реагирует? Ответ на мой невысказанный вопрос последовал незамедлительно. «Моя сестра ушла на вечеринку и не сказала мне?» Тилья поссорилась с Парамией и решила развлечься. Парень от души рассмеялся. «Вот будет сюрприз». «Какой еще сюрприз?» — недоумевала девушка. «Парами отправился туда же». Через секунду молчания раздался дружный хохот. Ребята не знали, где проходит вечеринка и как туда попасть. И еще раз извинившись, я вышел через дверь. «Так, не думаю, что что-то сильно изменилось. Должен быть проводник, который у завхоза выкупает портал. Только бы он оказался здесь, иначе придется потормошить старика». В фойе наткнулся на спешащих куда-то нарядных девушек. «То, что нужно?» «Леди, вы просто очаровательны!» Нагнал их уже на лестнице. Девушки обернулись. «Спасибо!» — пискнула пышногрудая красотка с пухлыми губами. Вторая блондинка, явно из сияющих, лишь сдержанно улыбнулась, придирчиво осмотрев меня с ног до головы. «Идем же, Наня! Мы и так опаздываем, из-за тебя, между прочим!» Напустилась она на спутницу. «Кай не будет ждать долго!» «Ага, похоже, я был прав, и эти двое спешат на вечеринку. Еще бы точно узнать на ту же, куда нужно и мне. Не подскажете, а Льяра Ярант там будет? Вы ее знаете?» «Льяра Ярант? А Эльрио?» — изумилась сияющая, осматривая меня новым взглядом. «Конечно знаем. Кто же не знает невесту Галлена?» «Что? Невеста кого? Невеста?» Мне показалось, что на меня упало дерево, или рядом снова оказался тот самый странный предмет, после которого я неделю был не в себе. Да уж, не та новость, которую я хотел бы услышать. «Конечно, она там будет!» — пропищала вторая, а я с трудом вникал в смысл сказанного, гоня назойливую ассоциацию с чищобным тушканчиком, которая возникла, видимо, из-за образовавшейся от потрясения в голове пустоты. «Вечеринка же в особняке принца Файбарского! Это первое в этом году, а потому все желающие приглашены!» «Но так уж и все!» — возмутилась первая, окатив негодованием подругу. «Только те, у кого есть хоть какой-то захудаленький титул, или те, кто заслужил это право заранее». «Ну, все понятно. Мало что изменилось с тех пор, как я здесь учился». Спросил. «А кто провожатый?» «Так Кай же, природник с пятого курса, как и в прошлом году». «Наня, господин вряд ли знаком с Каем», — снисходительно укорила блондинка. Взял себя в руки. «Вот найду ее и задам вопрос лично. Сплетнями же я сыт по горло». Уточнил. «Сбор у порталов?» Мне величественно кивнули. Отсалютовав, не стал тратить время и перешел тенями сразу к портальному комплексу Академии. Дружище Кай попался мне сразу. Подавив все попытки сопротивления, немедленно затащил его на площадку. «Давай, парень, активируй». Тот соображал быстро, а потому сразу перенес нас в нужное место и даже удосужился указать рукой в сторону особняка. Правда, отойдя на почтительное расстояние, крикнул двум бугаям из охраны. «Я тут ни при чем! Он меня заставил!» Предупредив все попытки меня задержать, заговорил первым. «Стойте на месте. Мое имя — Вердериона Лакири. Думаю, вам оно знакомо. Визит частный». Бугаи переглянулись и отступили в сторону. Вот и умницы. Осмотрев открывшуюся картину, понял, что если половину денег, потраченных на освещение особняка, вложить в армию Файбарда, то таких проблем на их южной границе не было бы. Это подтверждал и сам двухэтажный особнячок, и внутреннее убранство. Похоже, принц не знает, что такое умеренность. Оказавшись внутри, принялся осматриваться в поисках любимой. И вскоре нашел ее. Невыносимо прекрасная Эльяра танцевала с Галленом. Макияж и прическа делали ее немного взрослее, а летящее белое платье придавало сходство с невестой. В голове тут же эхом отдалось. «Невестой Галлена». Сам принц просто образец слащавой красоты и изящества. Умело вел мою девушку в танце, а все взгляды присутствующих были прикованы к великолепной паре. Да уж, по сравнению с ним я как сучковатое сухое бревно рядом с молодым и сильным побегом. Девчонки таких сейчас любят. Прислонился к стене. И что мне теперь делать? Подойти и дать ему в надменную рожу? Вон собака, как на мою Льяру смотрит. Словно кот на сметану. «Перегрызем ему горло», — флегматично предложила ипостась. Заманчиво. Впервые в жизни хотелось поддаться и полностью спустить с цепи Раалгара, но я лишь усилил контроль. Не думаю, что разорвать принца — достойная идея. Он ведь всего лишь зазнавшийся мальчишка, которого вовремя не лупили. Много чести. Мысль о том, что Льяра может что-то к нему чувствовать, загнал в самый дальний угол. Тем временем танец закончился, и принц, оставив мою девушку на диванчике, прошел мимо. Я направился к ней, но тут меня кто-то потянул за рукав. «Можно вас пригласить на та?» Хрупкая девчушка не договорила, отшатнувшись в сторону. «Неужели у меня сейчас такая зверская рожа?» «Мои извинения, леди, не хотел напугать. К сожалению, вынужден отказать. Уж простите, я здесь по важному делу», — поклонился. Та, похоже, и сама порадовалась моему отказу, так как, часто закивав, поспешно отошла подальше. Я продолжил было путь, но вдруг понял, что Льяры нет на прежнем месте. Но где она? Куда делась? В такой толпе ни эмпатия, ни звериное чутье, ни помощники. Я улавливал лишь отголосок ее запаха, но не настолько четко, чтобы пойти следом. Заметался по зале и в какой-то момент краем глаза увидел, как белое платье мелькнуло на террасе. К сожалению, это оказалось не то платье, да и не та девушка. Снова осмотрев танцевальную залу, заглянул в следующую. Там отчетливо чувствовался характерный запах карыша. «Так-так, принц Файбарский, я тебе еще устрою проверку, Наркотики, игральный притон — ничего тебе, конечно, не будет, но хотя бы пополнишь имперскую казну внушительным штрафом. Вернувшись обратно, отправился в фойе, откуда широкая лестница вела на второй этаж. Методично прочесав крыло со спальнями, наткнулся лишь на несколько парочек. И эти были куда менее целомудрены, чем соседка Льяры. Кстати, я только сейчас сообразил, что это сестра Райда. Надо будет пристальнее присмотреться к оборотнику, пока никакой беды не случилось. Но где же Льяра? Я едва сдерживал злость. Лесные бесы. Вот и сделал сюрприз. Да, похоже, сам себе. И снова вспомнились те строки. А ведь я ей не ответил. Так чего я хочу? Направился к портальному комплексу. Девушка, черные длинные волосы, белое платье. Силюсь припомнить еще какие-то детали одежды, но не выходит. О, сзади шлейф. Чуть подумав, добавил. Похоже на невесту. Такая уходила. Может, с кем-нибудь вместе? Молодцы переглянулись, и тот, что постарше, спросил у второго. Одна хотела, но не знала код от портала. Возможно, она? Второй пожал плечами. Та вернулась обратно. Ищите в особняке. Подавив вздох, медленно побрел назад, чувствуя себя неприкаянным духом. Снова осмотрел фойе, но подниматься наверх не стал. Нет уж, столько секса за один день мне видеть еще не приходилось. Насмотрелся. Спасибо. Если ее нет и в следующей зале, просто уйду. А через несколько ударов сердца я увидел Льяру. Ее обнимал Галан. Внезапно Льяра его оттолкнула, но из-за музыки, расстояния или какого-то помутнения я толком не расслышал слова, которые принц ей сказал. Зато хорошо рассмотрел его глаза. Галан явно и сам отведал Карыша. Не помню, как оказался на краю образовавшегося вокруг них пространства, но как раз вовремя, бросив гневную тираду, Льяра повернулась, и мы столкнулись взглядами. «Великая мать, я и не знал, что могу столько всего почувствовать разом. Меня с головой затопила радость, исходящая от любимой. Теперь я в этом не сомневался. Окатило счастьем, отчего защемило сердце. Я буквально задохнулся от блеска ее глаз и едва не ослеп от улыбки». Льяра сделала шаг, другой, и вот уже побежала навстречу. Я обнял ее, чувствуя, как любимая дрожит всем телом, как прижимается ближе. Вот она здесь, рядом, снова в моих объятиях. Настоящая, теплая, живая. Я чувствовал, как стучит ее сердце, а стук моего заглушил даже музыку. Случайно столкнувшись взглядом с принцем Файбарским, не сдержал мстительную ухмылку. Может, и недостойно, да и бесы с ним. Льяра подняла голову, и я сказал то, что уже давно никому не произносил вслух. «Я тоже люблю тебя, котенок».